Ты говоришь правду, преподобный отец. Раны, покрывающие мое тело, неземные. Слушай, 3 ночи сряду мне являлся святой Франциск. В первую ночь я его видела с кровавыми ранами на теле. Он смотрел на меня и, как бы благословляя, поднял руки надо мной, и капли его крови потекли на мое тело. Во вторую ночь кровь не текла более из его ран. В третью ночь я его видела уже здоровым.